Голос, что пронесся по бару, имел в себе раздвоение и железные нотки. Искусственный голос, словно у робота, но аура, что он истощал, была столь безжалостной, что все разом протрезвели и повернули свои головы ко входу в бар. Особо нажравшиеся явно не понимали до конца, что происходит. Странный человек в шляпе, как у мага на голове. Его лицо скрывала маска с вытянутым клювом, подобно ястребу, а глаза скрывали толстые круглые линзы. Костюм же был частично покрыт перьями ворон и других птиц. Заостренные туфли и сверху легкая сероватая накидка, от него мурашки шли, словно демон из ада явившийся. «Нелюдь, кто ты? О, где же мои манеры?» Придерживая шляпу, тот поклонился в знак приветствия. «Зовите меня доктором или же апостолом, как вам угодно. Я тут, чтобы посмотреть на больного. Хаэм, кажется, его зовут Трафальгар Ло, если не ошибаюсь. Даже если ты доктор, то не менее подозрительный тип. Зачем тебе вообще помогать? Этого требует моя профессия и научный интерес. Я тут ради оказания помощи, и если не хотите, чтобы он умер, то попрошу сопроводить меня к нему. Прямо сейчас». Один из пиратов, явно нетрезво мысля, подошел, и что-то ему почудилось в этом типе. Нечто столь ужасное, что тот с бодуна схватился за нож и понесся на того, пронзая область сердца. Его скрутили уже после нанесения удара, но вопреки ожиданиям доктор продолжал стоять с ножом в сердце, не проявляя никакой враждебности. Он неспешно выдернул нож из груди и выкинул окровавленное оружие в сторону. «Какого черта?» Зара взялся за меч. «Это не человек, как минимум фруктовик. Что ты за тварь? Не подходите к нему!» — крикнула Робин, заставляя всех хвататься за оружие и отходить подальше. «Прискорбно, меня остерегается человек с наградой в 815 000 000. Впрочем, раз вы поняли разницу между нами одним взглядом, то это доказывает наличие инстинктов. Скажу прямо, господа, вы меня не убьете, не сможете, хотя в вашем праве попытаться, но я буду вынужден сопротивляться, и тогда мне придется пустить многих из вас на органы или опыты. Я не враг, как раз наоборот. В неком смысле слова я пришел подать свою заявку на вступление в команду соломенных шляп. Это возможно? Постой, я, может, не так понял. Ты хочешь присоединиться к нам?» Чуть опуская клинок, не поверил ушам Ранаа. «Все так, это возможно? Полагаю, после войны с Адамом ваши ряды поредели, поэтому я предлагаю свою кандидатуру», — поклонился тот. «Так что же, месье, я подхожу, что ты такое?» Слова эхом раздались по пустынному залу. Сегодня был траур. Ангелы потеряли своего капитана, а потому многие пили едва ли не до смерти в буквальном смысле. Потеря того, кто свел их вместе и создал подобие, пусть и безумной, но все же семьи, была невосполнима. Они потеряли брата, потеряли своего младшего брата, который окончил свою жизнь, но не так, как хотел. Он говорил: «Суша не моя могила, но судьба распорядилась иначе, и теперь его могила или же ее подобие где-то там, среди похороненной базы Неодозора». Они не верили газетам, но фотография с телом и гробом действительно были, и Дон Кихот подтвердил гибель их капитана. Он, может, и был той еще сволочью, но врать бы о таком не стал. Был еще крохотный шанс, что это одна из задумок Вайспера, но сейчас она была слишком правдоподобной даже для него. Однако сейчас беспокоило даже не это. Прошел всего день со смерти капитана, а сейчас прямо перед ангелами, молча сидящими во тьме, раскрылась трещина, переливающаяся темными и яркими оттенками цветов. Из нее вышла девушка с нечеловеческими глазами, черной готики и косой за спиной. «Шира, седьмой апостол Старка. Но вы и сами знаете, кто он такой, и понимаете, кто я», — улыбнулась как можно шире. Она поглядела на Старсера, ожидая, что тот нападет, но тот лишь залил в себя очередную кружку эля, никак не реагируя. «И, нам сражаться с тобой, языком чесать? Адам мертв, теперь уже нет никаких ангелов, но ты пришла добить нас». «Нет», — помотала головой та, проходя вперед и наливая себе выпивки. «Рано вам уходить на покой. Адам мертв, и что? Для начала хотя бы в дань уважения найдите его тело и похороните, как подобает, а потом горюйте. Ничего еще не кончено. Кто его убил? Мастер Зефир, отомстите ему. Капитана нет, но дело его продолжается, по-другому никак, и я присоединюсь к вам в знак заключения пакта о ненападении. Он что-то увидел в вас. Отвали, хватит нести чушь и ересь, у нас траур, не за серые мозги своей пропагандой», — отмахнулся от той Норман. К тому резко подошли и, отняв бутылку, разбили ее о пол. После схватили за грудки и подняли, никто даже не рыпнулся, им было плевать, ведь они осознавали, что теперь каждый сам за себя. Никто не сможет объединить их дважды, никогда. Хватит сопли жевать, убейте его и отомстите. Какого черта вы жрете тут, как собаки побитые? Даже у таких мразей, как вы, должно быть подобие достоинства. Норман молчал, он игнорировал то, что его подняли и трясли, как куклу. Плевать на все, плевать, настолько, что он достал пачку сигарет и закурил, словно позабыв о девушке. Он сделал несколько затяжек, после чего скомкал сигарету да выкинул куда подальше, сжав зубы до скрипа. Твою мать! Убрав с себя руки апостола, он схватил китель с кресла и, закинув за спину, отправился куда-то, останавливаясь от повисшего вопроса от Прайса. Ты куда собрался? Решил послушаться апостола, вконец двинулся. Да мне насрать на нее, черт возьми. Мы через такое дерьмо с ним прошли, он что, даже могилы не заслужил? Я не такая мразь, чтобы не проститься с ним, я должен увидеть тело, нажраться, как скотина и жить дальше, только так я могу напомнить себе, что еще являюсь человеком. Дверь закрылась, Норман растворился. Прошло чуть более 5 минут, Сильбер докурила свой кальян и допила вино, после чего молча ушла, а вместе с ней увязался Астра, на котором не было лица, утрата по нему била сильнее всего. Плюнув на все и разломав стол, Джек также поднял свой зад, а следом и крутанувшая в руках винтовку Тина и расправившая костяные крылья Сатила. Как банально. Продолжая бухать, Старсер не собирался следовать за ними, развалившись на диване, как у себя дома. Все умирают и плакать над трупом глупо, ценили бы то, как он их прославил, а не смотрели на мертвеца. Или же, Шира дернула ухом, оборачиваясь к демону, тот испускал неприятную ауру, сверкая зелеными глазами из-под шлема. С ним было сложнее всего, потому что он прекрасно знал, как действуют апостолы и что из себя представляют. Не люди, они даже хуже чудовищ и монстров этого мира. Или же вы, твари, задумали что-то? Ловушка или еще какой-то сюрприз, лишь бы они все собрались в одном месте. Но зачем? Чтобы кое-что увидеть. Да, и что же? Тут Прайс поднялся, словно его кипятком ошпарили, смотря на девушку свысока, держась за алебарду. Вы что сделали с ним, мрази? О, тебе стало интересно. И правда, что же? Шира растянулась в столь ужасающей улыбке, что парень отступил назад. Его жизнь была в опасности. Как знать, что они найдут на том острове? Ха-ха-ха. Да и найдут ли что-то вообще? Да что вы! Коса рассекла пространство, открывая врата, переливающиеся всеми цветами. Схватив демона за шею, Шира затянула того во тьму вместе с собой еще до того, как тот это понял. Эта история еще далека от завершения, уверяю тебя. Иста упала на колени со слезами на глазах. Все кончилось. Этот ад наконец подошел к концу. Столько месяцев нескончаемых войн, страданий, мучений и смертей, жертв, все, наконец, окончилось. Еще вчера они дрались на Фейзере и хоронили Роланда, а теперь ревут от радости, от счастья, смотря на яркое солнце над их головами. Дозорные ликовали. Смерть всего одного пирата спасла тысячи, а значит, на одно зло в мире стало меньше. Да, последствия от его кончины не заставят себя долго ждать, но лучше один раз с ними разобраться, чтобы терпеть новые в будущем. Каби тоже так думал. Он потерял своего друга Хельмиппа, та тварь прострелила ему голову еще до того, как тот вступил в свой первый бой, но рано или поздно Тина Спраут поплатится за это. По одному, понемногу, пусть даже так, но ангелов можно перебить, закончив начатое. Сейчас они плыли к одному из разрушенных после битвы островов, где, по данным, и нашли Вайспера, мертвым. Его опознали и решили захоронить там же, после осмотра и экспертизы тела, что и было сделано. Его не имели права кремировать или отдать на корм акулам, потому по законодательству тот был шичибукаем. Тьфу, эта сволочь могилы не заслуживает. Плюнула Иста. Шичибукай. Убил много пиратов. Бред собачий. Этот ублюдок всегда все делал лишь себе в угоду. Какая разница, теперь он никого не побеспокоит. Поправляя очки, Каби говорил с куда как большей уверенностью в голосе, чем раньше. Война на Фейзере изменила его. Лиза, ты... Нет, ты не рада этому. Адам был сволочью, но он никогда этого не отрицал и всегда держал данное слово, потому я жива. Благодаря ему я увидела этот мир в других тонах, научилась разбираться в людях, воевать и убивать. Если бы не он, то я бы тут не стояла. Можно сказать, он мне как учитель был. Поэтому за свое выживание я должна поблагодарить его, сказать спасибо и бросить землю на могилу. На этом все. Ее подруга ничего ей не ответила, ведь может и с неприязнью, но отрицать этих слов было нельзя. Благодаря этому пирату они стали теми, кто они есть и теперь могут с уверенностью построить карьеру, как дозорные. Корабль причалил к берегу и те, без дозволения, по своей воле, направились к могиле немедля. Но им преградили путь далеко не юнги, а непосредственно агенты СР-0, которых сложно было не узнать по маскам на лицах. До могилы оставалось всего каких-то 20-30 метров, а они не могли далее и шагу ступить. «Почему вы нас не пускаете? Зачем СР-0 тут?» Смотря одному из громил прямо в лицо, возмутилась Иста. «Потому, шли вон отсюда, у вас нет доступа к этому месту. Теперь Сейферпол ведет тут расследование». «Какое расследование?» Вайспер сдох, это все подтвердили. Его обезглавили, оторвали руки и проделали дыру размером с кулак. «Что тут расследовать?» Громилы ничего не ответили. Лиза и Каби сразу почуяли неладное, словно чуйка кричала о чем-то нелогичном во всей этой ситуации. Они не могли пройти дальше и как ни искали обходные пути, даже соглашаясь на сотрудничество, а ничего не вышло. Все бы так и закончилось, если бы Каби по чистой случайности не заметил того, кого уж точно не ждал тут увидеть. Старик как сидел на ящике, смотря в землю с бледным видом, сжав кулаки. Ему мышцы были напряжены до предела. Вице-адмирал Гарп невольно всмотрелся в дозорного парень, потому наконец до него дошло, что это и правда он. «Прошу прощения я, Каби, не сейчас», без особых речей попросил, даже не приказал, старик. Он словно и не моргал вовсе. «Вице-адмирал, просим нас простить, но объясните, что происходит. Мы прибыли посмотреть на могилу Вайспера, но зачем тут СР-0? Что не так с его трупом?» «Эй, подожди, Лиза, не так резко», — начал успокаивать подругу паренек. Гарб даже не моргнул ни разу. Он не реагировал, словно находясь в трансе, он был покрыт холодным потом, стекающий с него градом. Герой дозора не проронил ни слова, полностью укрывшись в своих мыслях. Когда троица уже собиралась уйти, он все же заговорил. Это было невозможно. Сорвавшиеся с его уст словом ледяной водой обдали по юнцам. Достав флягу с явным саке внутри, тот залпом все выпил и достал вторую. Без головы, без рук, с дырой в груди. Он должен был сдохнуть, никто после такого не живет. Медики приехали и подтвердили его кончину. Дон Кихот до Фламинго их вызвал, а после сшил его тело и его захоронили. Это была правда, а не очередная уловка. Ангел тогда точно умер. Точнее, просто некуда. Но, выпив залпом еще, его лицо приобрело нездоровый оттенок, похмелье словно не ощущалось в нем. Хотя это была далеко не вторая, а восьмая фляга. Он локал саке, как воду. Спустя два дня после похорон начался какой-то бред. Могила опустела. Ее кто-то вырыл, чтобы достать его тело, но зачем? Исте это нравилось все меньше. Накома этого типа ведь еще были живы, и черт его знает, что они могли придумать. Да, тогда мы тоже так подумали. Становясь еще мрачнее, вздохнул Гарп. Может, те хотели перезахоронить его, а может пустить на эксперименты или корма для морских королей. Теорий было много, но проблема не в этом. Когда приехали аналитики, то выяснилось немыслимое. Его никто не выкапывал. Тут Лизу передернуло, а сердце забилось как бешеное от страха. Нет, этого просто не могло быть, это выходит за рамки естества. То есть, он самостоятельно разломал крышку гроба и выкопал себя голыми руками. Тишина, молчание. Ужас охватил всех, настолько дикий, что даже Гарп не мог смотреть без боли на этих юнцов, протягивая свою флягу. Что они могли сказать на это? Бред, невозможно. Как такое может быть? И все в таком направлении, но ни одного даже язык не повернулся. Это выходило за все возможные грани разумного. Это даже не смешно, это, точно, нет, но все факты указывают на это. С другой стороны, есть вероятность, что все подстроено именно так, чтобы мы боялись, и я боюсь. Это не тот случай, когда можно отнестись к такой вероятности халатно. Он спалил мой родной остров и убил моих друзей, я самолично найду его людей и убью всех до одного. Кстати, слышала, этому подонку награду посмертно подняли. Насколько? Решила сменить тему разговора Иста. Гарб допил и со вздохом протянул ей в руки новую листовку. Точнее, уже старую. Девушка ужаснулась цифрам. Это было даже не смешно. Его и в самом деле рассматривали как настоящего монстра, ничуть не привирая. Будь он жив и с такой суммой натворил бы такое, что посидели бы все. Но, слава богу, люди без головы не живут. Адам Вайспер, ангел смерти, живым или мертвым. Награда 950 000 000. Примечание к части. Будет еще одна глава, после которой Вайспер появится. Обязательно посмотрите новые картинки. 4. 85-й обман. Затишье. Часть 2. Стук-стук-стук. Грохот шагов раздавался по залу, не скрывая своего владельца из-за полсотни метров. Тяжелое, но тощее тело в темно-красной накидке брело меж ледяных колонн, не чувствуя ни холода, ни ветра, вообще ничего не чувствуя. Желтоватый глаз то увеличивал, то уменьшал зрачок, фиксируя стоящих по сторонам солдат в масках. Зал сменился на библиотеку. Книги были везде, полки стояли под разными углами, образуя странные фигуры из камня. Они тянулись зигзагами, ромбами, квадратами, кругами. Книг было сотни, а то и тысячи, некоторые так и валялись на замороженном полу, дожидаясь своего часа. Небольшой столик посередине этого книжного рая был едва приметен. На нем стояла открытая бутылка вина, несколько газет и пара книг, которые, закинув ноги, читал король. «Ты полностью восстановился, Финс?» Тот так и не оторвался от чтения. «Да, я готов к работе». Механические пальцы сжались-разжались. Непривычно еще в этом теле, но лучше, чем в могиле. Но голова чуть опустилась. Адам мертв. Нет, он жив. Мы заставили его жить через силу и страдания. Правый алый глаз осветил на миг помещение. Хоть по маске вместо лица это было непонятно, но король ощутил удивление во взгляде. «Не беспокойся, твой капитан вернется, но уже другим человеком. Ты переродился, теперь его очередь, но его нынешняя жизнь будет отличаться от твоей, и лишь он сам себе поможет. Не смей вмешиваться. Вы никогда мне не лгали, поэтому я подчинюсь». Неуверенный кивок. «И все же, почему вы направили апостолов к Мугиваре, Черной Бороде, Ангелам и тому парню? Они претенденты, мне это известно, но зачем было выходить из тени?» «Потому что благодаря действиям Адама вскоре начнется война, после которой содрогнется весь этот мир. Я не знаю, кто победит, да и не важно, но очевидно, что Белаус не даст в обиду Эйса и пойдет на Маринфорд. Тогда мы и сделаем первый шаг, но ты вернешься в состав ангелов раньше, заменишь Шира и Алекса. Как-то уж больно просто вы даете мне вернуться к моему капитану. Что взамен? Слежка? Доклад? Вы же не просто так меня спасли в тот день. Я спас тебя, потому что была такая возможность и потому что ты сам умирать не захотел. Ты такой же, как и мы, просто хочешь жить. Помоги Адаму вернуться в строй, больше от тебя ничего не требуется». Финс лишний раз моргнул искусственными глазами и, развернувшись, молча покинул библиотеку. Старк не лгал, но опять чего-то не договаривал. Этот человек никогда ничего не делал просто так, даже если с виду это было бессмысленно. Но что бы он там ни задумал, а апостолы уже начали действовать, и теперь лишь вопрос времени, когда мир перевернется с ног на голову. 4 претендента, 4 мученика и лишь один достойный. Операция продолжалась более часа, это было неестественно мало с учетом того, что работал всего один человек без чьей-либо помощи. Пираты сердца не хотели пускать этого типа с клювом в операционную, но Мугивара настоял. Он назвался доктором Кури, и даже Чоппер подтвердил его просто невероятные навыки в медицине. Они были настолько обширны, что Северный Олень сказал: «Такое откроется лишь через пару десятилетий». Однако же Кури знал об этом уже сейчас. «Апостол? Доктор? Да кто он вообще такой, раз о нем никто и никогда не слышал, и зачем решил присоединиться? Странная и, понятное дело, опасная личность, но слово свое тот сдержал». Двери операционной открылись, и тот вышел, вытирая руки от крови. «Он здоров, лишь истощен. Пару дней и он сможет плавать». Команда Ло без предупреждения вбежала туда как ошпаренная и замерли в ужасе. Да как это вообще понимать? Операция? Что этот человек тут вообще делал? Нога была на месте, а от пробитого легкого не осталось и следа. Он как-то заменил его на новое, а предыдущее выкинул. Это уже не медицина, а магия, как минимум, потому что у него не могло быть с собой необходимых частей тела. «Спасибо», – неохотно отблагодарил капитан корабля. «Не нужно. Я доктор, это моя работа, а за работу благодарности ни к чему. Так что же, я могу вступить в вашу команду?» «Да, но почему ты назвался апостолом?» Зара это слово прямо приелось. «Ах это, всего лишь прозвище, данное мне за спасение многих жизней в моей стране, но я попрошу так меня не называть. Что же, война окончена, что вы намерены делать дальше?» «Не окончено», — тут же оборвал Луффи. «Мы лишь Адама убили, а не ангелов. Необходимо встретиться с мастером Зидом и расправиться с остальными. Возвращаться нам уже некуда. Эти мрази сожгли наши острова и дома, за это они ответят. И еще мой брат пропал, его нужно найти. Последствия от того, что Адам натворил куда как больше, чем кажется, и ничего не окончится, пока мы их не разгребем. Понимаю. Что же, в таком случае? О, поглядите. Сдрав голову наверх, Кури указал на почтовую чайку, которая кинула газету прямо ему в руку. Доктор молча открыл и начал читать, чуть не выронил новые листовки, закрученные в газете. Глянув на них, апостол что-то загадочно промычал и, едва слышимо посмеявшись, передал их остальным, чем вызвал шквал эмоций. Задача, которую они перед собой поставили, стала еще труднее. Астраленс, музыкант, живым или мертвым. Награда. 463 000000. Сатила Раст, алый миротворец, живой или мертвый. Награда. 391 000000. Джек Рыкхем, бедствие, живым или мертвым. Награда. 712 000000. Сиберластер, утопленница, живой или мертвый. Награда. 287 000000. Норман Гран, тигриный коготь, живым или мертвым. Награда. 299 000000. Тина Спраут, лиса, живой или мертвый. Награда. 318 000000. Прайс Старсер, демон, живым или мертвым. Награда. 462 000000. Чудовища уже открывали свою личину. Катакури читал газету, сидя на одном из островов, где собирали подать для большой мамочки. Ему не было до этого дела, просто этот корабль плыл туда же, куда и он, вот и сел как попутчик, однако принесшая весть чайка порядком сбила его настрой. Вайспер мертв, он в эту чушь не верил. Такой, как он, ни за что не расстанется с жизнью так просто и без последствий для других. Тут была какая-то хитрость, хотя тело и свидетели его смерти были. Но вот какие свидетели, Дон Кихот да Фламинго. Шутить удумали, называя этого типа свидетелем, ведь он такой же лживый ублюдок и наверняка что-то знает. Нет, рано или поздно этот человек объявится, тот, кто обманул само будущее прямо на глазах того, кто его видит, не мог так просто подохнуть, он не обычный пират. Проблема была не в этом. Союз с ним оказался выгоден настолько, что Шарлотта решила включить его в семью, и в принципе Катакури не был против, ведь лучше иметь этого типа под боком, чем дать творить все, что вздумается. Да только пару ему явно не ту выбрали, Шарлотта Смузи. Почему именно она, не знал даже он. Все же, если этот гад выжил, то он как минимум дороже в два раза той суммы, что за него дают в данный момент. Он стольких новичков к праотцам отправил, что в силе сомнений нет даже мимолетных. Шарканье ног раздалось сбоку, и Катакури увидел очень крупного человека метра под три ростом. Он был толст как шар, нося монашескую одежду, но молился о чем-то прямо по пути, причем путь этот шел непосредственно к пирату. Мужчина решил заранее заглянуть в будущее, чтобы узнать, что тот скажет или сделает, но ужаснулся. Что за черт? Его правый глаз стал кровоточить от неудачной попытки. «Мое будущее тебе не увидеть», — сказал монах, а Катакури поднялся на ноги, смотря на того свысока. «Нет необходимости драться, я лишь пришел поговорить. Если хотите применить силу, не стану останавливать, на все наша собственная воля». Но у Катакури было дурное предчувствие, уже во второй раз в жизни он не увидел чье-то будущее. Кулак опустился со всей силой на толстяка, и кратер от просевшей земли содрогнул землю. Монах без особо больших усилий сжал руку пирата на подлете мертвой хваткой. Убедился, отпуская руку, тот скинул капюшон, демонстрируя лысую голову. «Кто ты, монах? Так меня и зови. Я не для драки здесь. Лишь хотел поговорить, и от твоего ответа зависит твое будущее. Может, следующий апостол это ты, но... Чей? Нападение. Его не ждали. Никто даже не знал, что оно произошло. Хотя нападение ли? Ангелы явились из ниоткуда. Иста, Лиза, Каби. Прямо перед ними открылась потусторонняя дверь, портал, что затягивал в себя словно саму душу и сознание. Черные, фиолетовые, красные, розовые, все тона сложили в одно и мелькали с невероятной скоростью. Они вышли из него, все до последнего, как ни в чем не бывало. Лиза помнила и была знакома лишь с одним, с астралинцем. Этот парень, даже будучи шутом на вид, был невероятно жесток и умел в обращении с оружием. Остальных она видела вживую лишь второй раз после Фильзера и понимала, даже несмотря на всю бредовость ситуации, дозору не победить этих пиратов. Кроме того, те пришли не драться, иначе бы уже разгромили этот корабль за секунды. Награды почти 300 миллионов и более за каждого. О, и правда перенесла. Закуривая, покачал головой Грант. Ну, я же говорила. Хмыкнула неизвестная девушка в черном. К Кто она вообще такая? Новый член ангелов с фруктом телепортации, только этого не хватало. Так сыкого же опросить, Лиза. Ленц покрутил головой и вмиг оказался перед девушкой, беря ее за руки. Она и сообразить не успела, когда тот начал мило улыбаться, чего-то от нее ожидая. С памятью у этого типа было все в порядке, хотя, учитывая сколько они были вместе, это неудивительно. Нина из тел смертвы, а этот крысеныш уцелел, вот так шутки пошли. Привет, привет, привет, давно не виделись. Хорошо себя чувствуешь, никто не обижает? Какого черта вам тут надо, выродки? Не сдержалась Иста. Адам мертв, у вас больше нет иммунитета, шичибукая. Да, мы знаем, но вы же не нападете, верно? Отмахнулась Сибир. Так, вот Лиза, скажи, пожалуйста, он правда мертв? Ну, Ади. Продолжал тот, держа ее за руки и смотря в глаза. Девушка замялась. Так вот зачем они тут? Что ей ответить? Соврать? Нет, Линца трудно обмануть. Он только прикидывается дураком. Да и не факт, что пощадит, даже несмотря на прошлое путешествие. Он самый непредсказуемый из всех присутствующих. Я была на его могиле, но ее кто-то вырыл и достал тело, это все, что я знаю. Тут ангелы как звери уставились на девушку с косой. Ленц довольно заулыбался и отпустил девушку, становясь более сносным. Дозор не мог напасть, вернее мог, но солдаты понимали, что сделай это, их всех вырежут подчистую. Массовое самоубийство им уж точно не поможет. Забрали тело, и кто сделал? Известно, это были не вы, удивился Каби. Нет, помотала головой Сатила. Но если не дозор, то кому это понадобилось? Впрочем, неважно. Не бойся, девочка, мы не нападем на вас, нам нет до этого дела, а за награды поднятые спасибо. Наконец, нас стали воспринимать всерьез. Старк. Прошептал Старсер, мигая своими зелеными глазищами из-под шлема. Ублюдок. Да что он затеял за игру? От него так и пульсировала жажда крови. Ее почти невооруженным глазом было видно. Того сразу затолкали обратно в портал силой. Джеку пока не хотела убивать без особой причины. Пока что. Кто знает, когда кровь ударит ему в голову. Ангелы ушли, получив то, что хотели, так же быстро, как и пришли. Многие приземлились на свои пятые точки, облегченно выдыхая. Их жизнь была на волоске, как ни глянь. Они что-то или кого-то ищут, сразу видно и не только тело Вайспера, но и что-то еще. Что же? Иста рухнула на палубу, хватая воздух легкими. Она хотела их убить, желала всем сердцем, но, как убить такое? Да даже будь тут Ремус и не справился бы с ними, эти пираты уже на другом уровне, совсем другом, и более того, они истинные пираты, которых есть за что бояться. Не жалкая шайка, занимающаяся грабежами, а сжигающие целые города. Делают что хотят, но рано или поздно, а на них найдется управа. Всегда есть тот, кто стоит выше, даже этих мразей. Волны, морские короли, скалы, океан. Ничто из этого его не смогло убить. А ведь это было просто плавающее посреди моря тело, на которое позарились стервятники. Но волны отпугнули их и выкинули бессознательного на сушу, на мокрый песок обитаемого острова где-то на там. Грязный, потрепанный, истощенный, у него не было сил даже чтобы открыть глаза. Длинные волосы скрывали лицо, тощее тело как палка говорило об отсутствии еды как минимум неделю. Его подобрал случайно проезжавший караван, восприняв как сбежавшего раба или выкинутого морем после кораблекрушения матроса. Закинули с собой, еще один раб понадобится, хотя этот может и кони двинуть еще до того, как они до города доберутся. Ну и ладно, бросить его на корм стервятникам и все дела. Кто он? Да неважно, явно не здешний. Не повезло пацану, раз на работорговцев нарвался только и всего. Он оказался в ошейнике еще до того, как пришел в себя. Хотя это еще спорно, придет он в себя или нет. На его груди шрам очень странной формы, словно от пушечного выстрела, и на шее отпечаток как от удавки. Да на кой вообще об этом думать? Сдохнет и сдохнет, а нет, будут деньги. Аукцион был весьма скудный. Людей пришло мало и в основном торгаши обычных лавочек, хотя была парочка из дворян, им-то и нужно было предложить лучший товар. Подобранный день назад пацан хотя и был тощим, но личико имел смазливое, самое то для дам с сексуальными наклонностями. «Папа, давай купим вон того», — тыкая пальцем кричала девочка лет 15 на вид. «Боже, он не столь уж и дешевый, ты уверена?» — почесывая уз, вздохнул полный мужчина. «Ну, ты же обещал мне подарок на день рождения. Давай его купим. Хорошо, хорошо, но не сломай его как предыдущего. Твой садизм достался тебе от матери, но держи его в узде. Не хочу каждый раз покупать тебе смазливую игрушку, от которой костей не соберешь уже через неделю. В этот раз я хочу испробовать тот новый наркотик. С ним он проживет у меня месяцы. Ну правда, папа, я себя буду хорошо вести. Мужчина долго глядел на дочь, строившую глазки. Тяжело вздохнул. Ей было трудно отказать. Единственный ребенок, как-никак. Ладно, уговорила плутовка. Ура! Весело играя, ребенок уже через 10 минут после торгов бежала за своим новым приобретением. Примечание к части. Я же говорил, что опущу его на самое дно. И кстати, есть новые картинки. Интерлюдия. Тьма. Наконец-то блаженная тьма. Я наконец-то умер. Шира меня отпустила. Ничего не чувствую. Ни холода, ни сожалений. Видимо, конец все же пришел за мной. Это хорошо. Дайте остаткам моего сознания уйти в забвение, чтобы ничего не помнило из того, что было. Прикрываю глаза. Тепло. Жарко. Что? Почему-то так сильно жжет, что черт, голова словно раскалилась на огне. Больно, как же больно, не могу кричать, рот будто зашили. Резко открываю глаза, смотрю на себя же самого, только другого, прошлого меня, держащего пистолет и целившего. В меня? Нет. Стой. Бах, моя голова разлетелась на ошметки. Не больно? Нет. Но жарко, словно жгут изнутри. Жмурюсь от боли. Кажется, проходит. Снова открываю глаза и вновь вижу себя. Новый выстрел вновь разнес мне голову вдребезги. И снова, и снова, и снова. Это было невыносимо. Каждый раз одно и то же. Замкнутый круг этого ада, без шанса выбраться. Тело как камень, вообще не слушается. Но, где я это уже видел? Точно, этот пистолет, этот я. Момент, когда я убил своего брата в замке, в самом начале. Возможно, тогда мне стоило поступить иначе и лучше все обдумать. Но, пусть даже так, что с того? Они хотели меня убить. Что мать, что он. Я должен оставить в живых предателей и подставить спину. Вы не дождетесь от меня сожалений. Стреляй. Не выдержав, закричал на самого себя, и мой образ резко остановился. Разнеси голову до основания, чтобы ничего не осталось от всех них. Спускай курок. Давай. Но я не сдвинулся с места, продолжая смотреть на меня. Просто смотреть и слушать. И что ты хочешь услышать? Скажи на милость. Я не сожалею, что убил его, и не сожалею, что так поступил с семьей. Они мучили людей, как садисты, да даже пусть те пираты, они все еще люди, так почему я должен становиться животным? Ты от меня сожалений не услышишь. Бах, но голова осталась на месте, а образ меня исчез. Голову заполонила память о свершенных делах. Все подряд. Убийства, похищения, насилие, драки, сражения, потери, все до последней капли. Этот водоворот не оканчивался ни на миг. Мне было плевать. Сожалеть? Да, я сожалею, что пошел путем пирата и убил стольких, но и что же? Меня пытались убить, я отвечал тем же и истреблял врагов под самый корень, чтобы их не было, но вместо этого находил только новых. Бью о землю пространство, рассеивая все эти мысли. Земля стала бурлить, из трещины, что я сделал, начало сочиться черная склизкая субстанция вроде болота. Оно не засасывало, я даже не ощущал его на теле. Расползлась повсюду, и из ее глубин стала подниматься тень. Танатос? Нет, это не он. И что с того? Спросил тот. Враги бесконечны, сколько их не убивай, этот круг не сломаешь, пока люди существуют. Просто сражайся дальше, бейся за собственную жизнь, ведь нет ничего ценнее ее. Ты не Танатос. Откуда тебе взяться в мой импот? Тут я осекся. Я сейчас хотел сказать. Подсознание, но ведь мертв же. Нет, я отчетливо понимаю, что это мой внутренний мир. Подсознательно. Эта дьяволица меня таки вытащила с того света. Да чтоб ее. А дошло, наконец, быстрее, чем я думал. Тень обрела гуманоидный вид. Высокий, метра под 4 не меньше, руки тощие как палки, тело полное внизу, а у грудины сужается, голова овальная. В ней горели глаза. Эти чертовы алые глаза со звездой. Опять, снова и снова они лезут ко мне. Да что вам надо от меня? Даже умереть спокойно не даете. Опять апостол, вы меня уже все задрали. Хе-хе, увы нет. Его голос звучал, словно на меня вылили ледяную воду. Я Райзер Старк, приятно познакомиться. Произнес спокойным голосом, осматривая меня со всех сторон. Тут меня передернуло. Король, это получается, он на уровень выше тех нелюдей, еще опаснее Джаггера. Но как он сюда попал? Те же способности по манипуляции измерениями, что и у Шира. Нет, это что-то другое. Он уже был здесь. Это проекция моих духовных частичек внутри тебя. В душе, наша память, поэтому я с тобой говорю через них. Как попал сюда? Попросил Шира подсадить меня к тебе ради разговора, Но настоящий я не тут, понятное дело. Значит, вы и правда не от мира сего, раз владеете такими способностями. Ну и чего ты хочешь? Короли, апостолы, претенденты, моя потеря зрения, все до последнего связано. Объясни уже так, чтобы я понял, почему мне никак не дадут умереть, даже когда хочу этого. Это не так уж и сложно. Расскажи все. Тень довольно улыбнулась и уменьшилась до моего роста. От него веет чем-то странным. Это не сила, не опасность, а холод, тьма. Настолько чистая, что ты невольно тонешь в ней. Это даже злом или добром не назвать, словно туман, гарь. Черная дыра, что все пожирает на своем пути. Так вот каков король, он абсолютно точно превзошел само понятие человека и теперь явно улыбается, смотря на меня. Это долгий разговор, но времени тут течет иначе, поэтому давай начнем с нуля. И первым делом я хочу, чтобы ты понимал, кем становишься. Я, ты, любой человек может усилиями превзойти свой предел, любой может стать героем сказки и спасти принцессу, но эта история не про тебя и не нас. Мы как раз наоборот, проклятые, мученики, в том числе и ты. Хочешь знать почему? О, будет интересно посмотреть, как ты к нам станешь относиться после того, что услышишь, но... С разных сторон из его тела распространились щупальца и стали обволакивать меня, словно болото они затягивали в себя. Я не видел смысла брыкаться, сопротивляться, а потому просто расслабился и ощутил тьму короля в собственном сознании. Сознание? Нет, это уже не мое сознание. Тьма сменилась на иной мир, если можно это так описать, хотя лучше не придумаешь. Библиотека, бесконечная библиотека, что тянулась всюду. Полки извивались как щупальца, образуя совершенно неестественные фигуры, но под каким бы углом они ни находились, а книги все равно стояли не падая. Пол из каких-то странных каменных узоров, стены, книжные шкафы, а над головой солнце, вернее семиконечная звезда, что вращается без остановки по часовой стрелке и ее свет достигает каждого уголка этого места. Я шел сам не зная куда, меня вели раздвигая в стороны стены и образуя единый проход. Попытка взять какую-то книгу ни к чему не привела, они будто приклеены или вбиты, даже на миллиметр не вытянешь. Так я прошел метров 40, прежде чем попал туда, куда нужно было королю. Это было странное место, обыденное в то же время. Стоял самый обычный стол, на котором стояли такие же обычные кружки и чайник, два стула и на одном из них сидел, закинув ногу на ногу человек. Что это? Король? Я его представлял иным, но... Он такой же обычный человек, как и я, пускай и внешне, никакой не монстр. Такое же человеческое лицо, руки, ноги, волосы, в нем нет ничего, что отличало бы от миллионов и миллиардов других. Что? Я не понимаю. Не так представлял его и нашу встречу. Он сидел, попивая чай и читая какую-то книгу. Увидел меня и жестом пригласил сесть. Сел и подозрительно посмотрел в кружку. Вот уж вряд ли он чай пьет. Что это за жидкость? Попробовать? Да нет, не стоит оно того, а то после встречи с седьмой я понял, что хуже всегда может быть. Добро пожаловать в мой внутренний мир, Адам. Они у всех людей разные, но вот он мой, не такой уж и радостный, даже тоскливый, но вполне меня описывает, как первого короля, короля мудрости. Мудрость, значит, а Танатос тогда что? Ты и сам знаешь, хмыкнул тот, меняя ноги местами и отпив. Посмотрел на меня с абсолютной серьезностью, хотя глаз его я не видел, их полностью скрывали черные как ночь очки. Он безумие в чистом виде, третий король, король безумия, безымянный, безыменный, искусственно созданный мною. Я собрал все самые худшие, что только смог найти, негативную энергию, кошмары, проклятия, отчаяние, гнев, ярость, все это перемешалось и дало безумие, а безумие... Плод под кодовым названием Танатос. Такова систематика его рождения. Но если третий, тут мой мозг ужаснулся осознанию того, что он сейчас говорит. То есть и второй, конечно. Нас семеро должно быть, как и апостолов у каждого, но я нашел лишь троих и лишь 14 апостолов. Ты не знаешь, что это значит, да и откуда, они тебе ничего не сказали, а память Танатоса я подправил перед его побегом. Я расскажу тебе все с нуля, чтобы картинка в твоей голове сложилась, нет, вернее покажу, как ты смог подправить память такой твари, как он, и как панеглифы связаны с тобой. Это же, ну, это несложно, отмахнулся тот, ничуть не удивляясь этому вопросу, видимо слишком уж он очевидный. Это я всех их создал собственными руками, и это я подкорректировал историю этого мира, чтобы в нем появились монстры, а из них нужные нам люди вроде тебя. Тут меня передернуло, Ну, я догадывался, конечно, о таком, но чтобы это действительно правдой являлось, и подумать не мог. Однако, передо мной сидел человек, а я прекрасно знаю, когда люди лгут, и он, даже при том, что просто кусочек Старка, не лгал. Да, я хочу знать все, хочу, черт меня дери, ведь встретить что-то настолько грандиозное дается лишь раз в жизни, но я живу уже второй раз. Хах, вот значит как, и что ты собрался делать со мной, король? С нервной усмешкой поднимаю взгляд на него. Тот поднялся, встал напротив меня и протянул свою руку. Я спасу тебя. Кровь медленно стекала с камней, она не спешила, ведь тот, в ком она текла раньше, уже был мертв. Она текла ниже, к земле, а достигнув ее, перемешалась с другим пятном. Теперь было тихо, теперь крики, клинки и пушки стихли, желанная тишь опустилась на этот остров. Дозорные выполнили свой долг и отдали жизни в борьбе с пиратами все до последнего человека, до последней души, от млада до велика. Разницы не было. Какие у них были шансы в борьбе с ними? Они же нормальные люди, а эти и не люди вовсе, а звери, лишившиеся своего вожака. Однако они в это не верили. Место захоронения их капитана пустовало, тело исчезло, крышку гроба выбили, и сейчас Норман внимательно изучал это место, где должен был покоиться кое-кто. Но хрен там кто покоился. А те детишки не солгали, он и правда исчез. Цокнул Джек, отбрасывая трупы подальше и давая больше места для их расследования. Может, дозор тело для исследований забрал? Предположила Сибир, склоняясь над гробом. Нет, та девушка не лгала. Качнула головой Сатила. Тут иной случай. Не просто иной. Наконец вылез Гран, держа в руках дощечку. Это бред, конечно, но такое чувство, что он выбил изнутри собственный гроб и выбрался наружу. Я в восстание мертвецов не верю, конечно, но мы говорим об Адаме, а не об обычном человеке, и в очередной раз разыграть для всех собственную смерть он вполне мог. Только вот тот пернатый козел нам сказал, что ему башку снесли. Джек уже терял терпение, теперь у него было все меньше причин покидать эту команду. Он бы давно уже свалил куда подальше, ведь без Вайспера эти люди существовать и сотрудничать никак не могут. Если бы на его месте был кто другой и сказали бы, что тот подох, то сомнений бы не было. Но Адам, этот тип очень спорный, то, что ты видишь и знаешь о нем, не всегда является правдой. Он манипулятор настолько опасный, что даже собственной команде не всегда все рассказывает. Не было никаких гарантий, что он действительно уже на небесах, как минимум потому, что те его никак не примут. Не такого ангелочка, как он. Думаешь, они с Дон Кихотом что-то задумали? Возможно, но он не мог поставить на то, что мы не разойдемся после его якобы смерти. Он бы задал какой-то предлог, чтобы никто команду не покинул, а пока я такого не заметила. Тина сделала заумный вид, и все понимали, что ее лучше послушать. Вот уж кто-кто, а она была наиболее приближенной к образу их капитана, и мыслили они очень схожи. А разве пустая могила не есть предлог? Наконец подошел ко всем Прайс, от чего-то раздраженный. Хотя ясно было почему, смотря на идущую рядом с ним Шира. Слишком маленький для таких, как мы. Огрызнулся Гран и резко перевел взгляд и указал пальцем на девушку с косой, что изъявило желание к ним присоединиться. «Эй ты, паранормальная тварь, давай-ка ты нам сейчас скажешь то, что мы хотим услышать, а иначе как знать, насколько терпения у нас хватит?» Он не игрался, его жажда крови была далеко не показушной, а то, с какой яростью выпускал ее Ленц, хватило бы и на десятерых. Он до сей пор и молчал, но сейчас, все обдумав, хотел получить ответы на вопросы от Шира. Ему довелось дольше всех плавать с Вайспером, и он больше всех к нему привязался. И если он не услышит то, что хочет, инстинкт самосохранения ее от него уже не убережет. «Ленц, не надо этого делать». Джек, понимая его чувства и также прекрасно понимая, что если этот хихикающий гаденыш сорвется, то никому не поздоровится, старался удержать его от резни. Он просто знал, видел, на что способен этот шкет. Да, может, его награды меньше, чем у Джека или Прайса, но это не помешает ему отрезать от них пару конечностей. Сейчас эта маленькая граната, утерявшая чеку, могла рвануть в любой момент, но, пусть так, Шира это не пугало, и она улыбалась. Ее глаза оказались заволочены какой-то чернотой, как и эта улыбка. «Он жив или мертв?» — еле выдавил из себя остроитоговый вопрос, сжимая рапиру до крови. «Говори побыстрее». «Жив», — та продолжала по-темному улыбаться. «Он хотел умереть, он так просеял, но мне было плевать, и я достала силой его с того света, вернула в этот мир, Правда, выбросило где-то в океане после того, как над его телом немного поработали. И да, Дон Кихот не солгал, ему оторвали обе руки, продырявили грудину и головешку отрезали. Вот уж загадка века, как он еще не подох, ха-ха-ха. Да расслабьтесь вы, он где-то далеко отсюда и вполне себе жив, хотя, не знаю, что с его бедной психикой сделает наш король, в этом вопросе даже мне страшно становится. Как только она это сказала, ее передернуло от неожиданности. Глаза всех без исключения распахнулись, а на лица налетели такие улыбки, что апостол сделала невольно шажок назад. Что с этими людьми? Она ликует, но как-то странно, с какой-то непонятной искринкой. Со стороны похоже на безумие, но это не оно, а что-то иное, тягучее, скользкое, словно их окутывает мерзкая зеленоватого оттенка аура лжи, иллюзии и обмана. Очень странные, но такими они и должны были быть в ее представлении, ведь все подчинялись самому воплощению обмана в этом мире, Адаму Вайсперу, ангелу смерти. Значит, капитанчик наш живой, пусть и нездоровый, да, шикарно, просто отлично, мать вашу. Веселье продолжается, надо просто найти его и мы продолжим эту игру. Взвыл Джек, содрогая землю от своего нещадного давления на нее. Успокойся, мы же не знаем, правду она говорит или нет. Подергала его за плечо Спраут. Да, недоверчиво протянула Сатила. Но твоя улыбка до ушей говорит об обратном. Не суть, мы не можем закончить, не имеем права. Надо вернуть Адама, найти и вернуть. После этого, после такого поражения его бешенству не будет границ, и эта война покажется просто разведкой боем. Вот уж не думал, что так привяжусь к нему, но ничего не попишешь, я признал его капитаном. Вздохнул демон, закидывая алебарду на плечо. Шира наблюдала, да, она была лишь наблюдателем во всем этом, но такую роль она выбрала для себя сама. Король приказал проверить ангелов и его самого на то, насколько они достойны, но, честно говоря, сейчас, при виде таких индивидуальностей, ей захотелось немного побыть в их команде. Это была лишь прихоть, рано или поздно ей надоест и она вернется к Старку, как и всегда, но сейчас, да, сейчас эти люди готовили нечто грандиозное, отчего этот мир еще не раз вздрогнет. А пока стоило просто найти того, по чьей причине это произойдет. Но не только за ангелами наблюдали. Претендентов было четверо. Тич праздновал. О, все прошло даже лучше, чем он думал. Правильным оказалось решение сотрудничать с Вайспером. Ой, какое правильное. Паргаса оказалось сложно одолеть, но фрукт Ями-Ями оправдывал себя, как сильнейший из плодов, и даже Логи Огня оказалась беззащитна против него. Этот мальчишка был схвачен, хоть и не без помощи Льва Шики, который забрал половину от награды, врученной за его голову дозором, но деньги были не важны в этом вопросе, вовсе нет. Теперь его план пришел в движение и уже вскоре, как и Вайспер, он станет Шичибукой им ради собственных амбиций. То, что этот ангелок мертв, безусловно ложь, он даже не сомневался в этом, потому что такие как он не умирают, не забрав никого с собой, хотя тот и успел много натворить до смерти и даже после. Эйс тому подтверждение, а еще острова, что его команда спалила ко всем четырем. Он жив, точно жив и что-то опять готовит для всех. Как говоришь, тебя зовут новенький. Во время пирушки Тич повернулся к молодому человеку, что со скукой наблюдал за пиратской тусовкой, но сам пил. Его они встретили не так давно и он чем-то приглянулся черной бороде. Может, тем, что завалил новичка с наградой 543 000. Да, это было странно, они уже нашли его перед трупом того пиратишки, но ужасало не это, а то, что на парне даже царапины не было. Много ли людей способны на такое? Тот также вяло и со вздохом повернулся к тому и, подняв кубок, улыбнулся, мелькнув цифрой 6 на кулоне. Рейлис Джаггер, можешь звать просто Апостол. Тем же временем на одном из островов два человека сидели, наблюдая за звездами, философствуя. Это был никто иной, как Шарлотта Катакурии, еще один странный толстяк, носящий монашескую робу. Не хотел пират возиться с этим типом, но выбор, его не оставили даже ему. Сила предвидения на нем не работала, а кроме того он чем-то цеплял. Да, пожалуй, своей философией. Он назвался вторым апостолом, а сам называл Катакурии избранным, и последнему уж очень хотелось знать, что это значит, и почему у него было чувство, что все творящиеся на море закономерно. Пока это были лишь разговоры на грани фанатизма, но Катакури знал, что это лишь маска мужика и что он скрывает такую силу, что даже большой мамочке доставит проблем, а если доставит, нет, даже если есть такой микроскопический шанс, то от него надо избавиться. Но пока пусть толстяк болтает о своем. А где-то там, за морем, за островами, открыл глаза Трафальгар Ло, которого достали с того света силой неизвестного доктора, носящего маску птицы. Луффи не мог не быть ему благодарен за это и даже не догадывался, кого встретил. Никто из них не догадывался, ведь все тогда и началось, с того дня. Четверо апостолов, четверо претендентов, что они выбрали. И даже не важно, оправдают они ожидания или нет, потому что в их силах вполне избавиться от всех них и их команд. Да, их было четверо, и им была уготована три участи. Быть убитым, стать тем самым избранным или быть проклятым. Этого нельзя было знать, никто в этом мире об этом не знал, да и откуда, но одно было ясно точно. Это море топило надежды всех, кто по нему плыл. Конец 4 арки. Отчаяние. В арка. Война. Примечание к части. Вот и закончилось 4 из 6 7 арок лжеца. Знаю, что мало, но ведь это просто интерлюдия. Мне нужно подготовиться к тому, что будет твориться в пятой, одной из самых зверских арок. Почему зверских? Думаю, по этой истории вы понимаете, какой пиздец я сотворю в готовящейся понемногу войне в Маринфорте. В. 86-й обман, несущий войну. В. Акра. Война. Прелюдия. Корабли длиннее линкора и пушками мощнее любых известных бороздили моря, истребляя всех, кто вставал на пути. Пираты, дозорные, революционеры или даже подчиненные Йонка. Все предавались огню пушечных выстрелов до того, как осознавали это, и тем самым пожарища от разгромленных суден клубнями дыма уходили к облакам и были видны за множество километров. Растянувшись на морской глади, три судна преследовали удаляющийся корабль морского дозора под дымом спаленной до этого флотилии. Кто бы мог подумать, что всего три корабля потопит все восемь, это было даже не смешно. Их как детей в щепки обратили менее чем за час. И дело было даже не в боевой мощи, а маневренности и грамотном использовании своего вооружения, поэтому тот, кто командовал ими, был далеко не новичком в стратегической сфере. «Капитан, там выжившие», — указал солдат в маске на болтающихся в море. Изможденные боем дозорные как балласт болтались в соленой воде и не хотели тонуть. Безжизненные глаза человека в маске опустились вниз. О чем он думал? Какое выражение лица у него сейчас? Сложно было определить, но был отдан прямой приказ подчиняться этому человеку без лишних вопросов, а раз так приказал он, то сомнений быть попросту не может. Человек в механических латах и такой же металлической маской ступал с легким грохотом из-за своей увеличенной массы по борту, но тот спокойно выдерживал. Взял подзорную трубу, посмотрел, а когда понял, что толку от нее никакой, выкинул куда подальше. «Выжившие, говоришь, морские короли за мили чуют кровь, не будем лишать их обеда. Полный вперед, догнать этот корабль и взять на абордаж. С командой делайте что хотите, как и с капитаном, но пленник нужен мне живым. Есть». Кратко отсалютировал парень и отправился отдавать распоряжение остальным и передавая приказ через Ден-Ден Муш и другим судам. Преследование длилось недолго, даже получаса не прошло, как раздались залпы со стороны дозорных. Те пытались отстреляться и замедлить суда, но от тех отскакивали ядра, как деревянные пули от металла. Это с самого начала был неравный бой, но про честность речи не шло. Доберман это понимал, и ему было позором, как вице-адмиралу пускать все на самотек и плыть до ближайшего форта, где огневая мощь крепости подавит неприятеля. Конечно, он уже запросил подкрепление, но они вряд ли поспеют теперь. Ему не давал покоя флаг, что он видел. Пираты ли это? Не похоже, совсем, да и на революционеров тоже не походили, этот символ он не встречал ранее. Семиконечная алая звезда на черном фоне. Сектанты? Нет, слишком уж они хорошо вооружены, это не игрушки, а реальное технологическое превосходство, которое может быть только. Махнув головой, мужчина отогнал от себя эти страшные мысли, такого попросту не могло быть. Но с чего вдруг они напали? Из-за пленницы, что они схватили и везли в Импилдаун. Она, конечно, новичок с наградой выше 100 миллионов, но не настолько важна, чтобы устраивать ради нее такое. Ей было что-то известно, но вот что, не могла сказать даже она, и не похоже, что лгала, эти паруса и ей были неведомы. Вице-адмирал, дозорный заорал, как резанный со смотровой вышки. Флаги. Посмотрите на флаг с центрального корабля. Это же они. Они, взяв подзорную трубу, доберман сглотнул. Какого черта это могло значить? Этого не было ни в отчетах, ни где-либо еще. Да и, что вообще происходило? Это же веселый Роджер Ангелов Смерти. Какого черта он тут делает? Вайспер же мертв. Юнга, не так давно вступивший на этот корабль, прекрасно был знаком с репутацией бывшего Шичибукая. А кто не был? И правда, доберман глаза не обманывали, раз остальные видели то же самое. Но это было просто невозможно. Остатки ангелов сейчас в совершенно другом месте, они никак не могли добраться до сюда. А даже если бы и могли, то откуда у них столько людей и такие корабли? Если бы они у них были, то они бы не проиграли Альянсу. Это была какая-то чертовщина, не помещающаяся в голове. Пушки вновь прогремели, и огромные якоря впились зубьями в борты, тормозя корабль на полпути. Им было уже не уйти, но основные орудия молчали, а это значило лишь одно – абордаж. Все проходило быстро и точно, еще раз доказывая, это солдаты, а не пираты, причем хорошо обученные. «Приготовиться к абордажу, живыми мы им не дадимся», – воскликнул вице-адмирал. Но кто был в его подчинении? Сейчас лучшие силы отзывались в Маринфорд. Нет, с этими юнгами и бывшими фермерами, лишь прошедшими курс молодого бойца, они не выстоят. Суда соприкоснулись, и стоило трапом удариться, как началась немедленная резня. Люди в масках знали свое дело, и оборона рассыпалась, даже не успев это понять. Они владели мечами и катанами, у некоторых были пистолеты и ножи, но в целом это были загадочные личности в плащах и боевом облачении, уже ранее участвовавшие не в одной битве. Так куда котятам тягаться с тиграми? Доберман самолично зарубил 7, но на их место встали 10 новых, игнорируя смерти товарищей и оттаскивая раненых. Уже одно численное преимущество были незаслужителями закона, что уж говорить об остальном. Второй корабль настиг их сбоку и выкинул трапы, через которые прибывало подкрепление. Уничтожать их было уже поздно, слишком быстро, слишком грамотно. Создавалось такое впечатление, что они бьются с агентурой Сейферпола. Тут все резко стихло. Не мудрено, большинство не хотело умирать сегодня, а потому побросали оружие и сдались. Но не вице-адмирал, ему такая роскошь была непозволительна. Но маски отошли от него в стороны, и по трапу зашагал их лидер. Человек или существо, что также носило маску, чем-то схожу по форме с треугольником с длинной прорезью для глаз и другими тремя ниже у рта и подбородка. Он также нес на своих плечах плащ, а голову скрывал капюшон. В руках он держал клинки. Под его подступью все подрагивало, говоря о весе, и движения его были очень странными, какими-то неестественными. Он был иного уровня, сразу видно. Доберман сразу ощутил его жуткую ауру, холодную, как сама смерть. Этот парень еще ничего не сделал, а уже было ощущение, что его клинки прошлись по твоему горлу и отсекли голову. Вице-адмирал Доберман, я полагаю, его голос нес в себе металлические нотки, совсем не людские. Да, а ты, не теряя самообладания, вопросил тот, готовя клинок к битве. Финсрей, доставая леденящие душу железо, представился тот. На этих словах глаза мужчины расширились. Он уже слышал об этом человеке от Роланда. Но человек с этим именем мертв, может, для вас, но я умирать не захотел. Больше ничего не спрашивая, дозорный вмиг оказался перед ним и уверенным движением отсек руку. Нечего медлить, одна ошибка и ему конец. Но лишь ему тогда казалось, что удар прошел. Кусок катаны пролетел прямо перед его носом, и прежде, чем мужчина успел отреагировать, уже его рука пала на палубу, отрубленная по плечо. Он не успел отреагировать, он-то, с его навыками фехтования, это просто нелепо, это явно был какой-то трюк, потому что знакомый ему Финсрей ходил с наградой 20-30 миллионов, он никак не мог быть настолько силен, или же, гх, ты, глаза добермана выражали непонимание и страх. Что ты сделал со своим телом? Обменял на жизнь. Железо сверкнуло в воздухе и вошло в череп. Тело пало без жизни и чувств. Финс же не медлил, у него не так много времени, тем более, что пока он болтал с этим человеком, его ден-ден-муж был включен, и передав его же слова штабу дозора. О нем уже знают, так что придется ускориться, работы еще ой как много. Выбив дверь в тюремный отсек, он брел меж клеток, оглядывая тамошних заключенных. Это были не те, кто ему нужен, обычные жулики и воришки, низкосортное дерьмо, коего полно на любом, даже самом Тихом острове. Он быстро осматривал каждого и наконец нашел нужного. На ней были одеты кайросики, а сама девушка была прикована к стене за решетком, избитая, опущенная, но вполне живая. Он знал ее немного, сотрудничал когда-то, а теперь это сотрудничество стоит возобновить. «Здравствуй, Бжуверли Бонни, давно не виделись». Выбивая ногой решетки, тот зашел внутрь, срубая цепи, но кайросики на ее кандалах не поддались, что и ожидалось. «Потом повозимся с ними, потерпи». Закинув ее себе на плечо, он отправился обратно на судно. Время ой как поджимало. Девушка же лишь сейчас окончательно пришла в сознание и прохрипела осушенным горлом. «Ты, кто? Финс Рэй, забыла меня? Он, мертв, как и Вайспер. Извини, но нет, мы с ним те еще упертые твари. Ситуация в корне поменялась, но раз уж мы заключили с тобой тогда союз, то бросать я тебя не намерен. Дел по горло, давай приходи в себя, ты поможешь мне вернуть моего капитана. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Потом поболтаем, сначала нужно убраться отсюда, снять с тебя эти штуки, накормить, напоить и так далее. Раз Роланд подох, то я беру второй раунд и в этот раз никакой милости не будет». Остановившись на палубе перед плененными дозорными, он бросил на них краткий взгляд и коснулся плеча одного из подчиненных, держащих катану у горла капитулянта. «Одного в живых оставьте, остальным выпустите кишки, корабль сжечь, хватит с нас милосердия». «Есть!» — спокойно кивнул солдат, отрубая бедолаге голову легким движением. После этого некогда известный как генерал поднял все еще включенный ден-ден муши, на обратной стороне которого был связист из морского дозора. Он был напрямую подсоединен к штабу. «Эй, ты, на той стороне, слышишь меня?» «Видимо, да, не притворяйся немым идиотом. Ты все слышал? Меня зовут Финс Рэй, генерал, если так понятнее. Передай всем своим большим шишкам послание. Я спалю не о дозор дотла, всех выжгу, женщин, детей, стариков, кто бы с ними ни был связан, никого не пощажу. Если дозор полезет в это дело, то я предам огню их и то, что они защищают, любят, их семьи и сопливые детишки, так и передай. Доберман сейчас валяется у моих ног, и как капитан он пойдет на дно вместе со своим кораблем, и это последнее предупреждение, если удумаете играться со мной. Ангелы бывают и павшие, ничего еще не кончено, ни для Альянса, ни для прочих мразей, которым мы проиграли. Возмездие близко. С этими словами улитка была раздавлена в его руках, а генерал прошагал в медотсек, передавая девушку врачам. Она еще пригодится, и не только она. Добравшись до своей каюты, где его уже ожидали с новыми приказаниями командующими тремя судами, но тот пришел сюда не за этим. Усевшись в кресло напротив них, он быстро пробежался по принесенным докладам и выдохнул пар из-под маски. Этого человека стоило бояться, ведь по своей жестокости он был вполне сравним со своим капитаном, Адамом. Это было не на словах. За последние два месяца, что он провел на реабилитации, и еще месяц работая на Старка, он превратился в одного из тех, от кого дыбом вставали волосы при одном только упоминании. Такова была одна из козырных карт Райзера Старка, но мир пока еще не был готов ее узреть в полной мере. Так понятно. Значит, Адам сдал какой-то черной бороде того пироманта Эйса. Да чтоб его. Я сам хотел мразь в ад отправить. Ну и ладно, дозорные сделают это за нас, хотя стоит в этом удостовериться. Что известно о других Накама Адама? Ангелы встретились с той седьмой стервой, да, но их местоположение уточняется. После гибели Кристер и Кхем и брата Адама последний впал в бешенство, и по его приказу все близкие Мугивар были вырезаны подчистую, а некоторые острова сожжены до основания. Похоже, твой капитан именно такой, как ты его и описывал. У него кишка не тонка сделать такое, дай только повод, и вот результат. Хмыкнул генерал. Хорошо, что он хватку не потерял, даже лучше стал, чем раньше. Теперь его надо найти. А кстати, что там с Дон Кихотом? Я надеюсь, он не расторгал союз с нами, иначе придется наведаться на его любимую Дресс-Розу. Нет, он сражался вместе с Ангелом Смерти против Зефира, но они проиграли, итог ты сам знаешь. Однако сейчас вряд ли есть хоть какие-то контакты между Ангелами и семьей Дон Кихота, ведь тот был заинтересован в Адаме, а когда его не стало, то и интерес этот пропал.